На нем были новенькие заграничные ботинки. В манжет рубахи вдеты запонки. Леонид узнал Денисова. Леонид и других людей узнал во дворе. Он сообразил, как это надо делать. Надо сказать себе, они постарели на 10 лет. Прошло 10 лет, как ты их не видел. И тогда все станет понятным, и можно будет узнать в этом темноликом человеке Денисова. Вот в той вон улыбающейся старушке-монтажницу Клавдию Ивановну, а в той вон старушке, прикрывшей вдруг лицо рукой, Ксению Павловну. А это кто? Медлительный, будто лунатик. Он и по двору брел, незнамо куда, и щеки у него запали, как у старца. И это был Иван Меркулов. Красавец Меркулов, 10 лет назад, так разительно походивший на Мажухина. А это кто? Денисов привел Леонида к себе. Две смежные комнатенки из фанерных листов. В одной комнатенке стояло кресло, то самое из директорского кабинета, а комнатенка теперь и была кабинетом. В другой комнатенке, куда они прошли, стояла кушетка с отбитыми ручками. Здесь Денисов жил. Денисов ввел Леонида через двор, ввел в кабинет, затем в свою комнату, так и не сняв с его плеча руки. Как обнял он Леонида, когда подбежал к нему, так все и длил это объятие. Он завладел Леонидом, единолично им завладел, и никому не желал уступать в эти первые минуты встречи. И все говорил, говорил ему что-то, негромко говорил, только ему на ухо, чтобы вокруг не услышали. Но и Леонид плохо слышал. Он не мог вникнуть в смысл того, что пробормотал быстро Денисов. Он был поражен Денисовым. И не видом его, не постарелостью этой, а вот тем, как Денисов пробормотал слова, и тем, какие у него глаза были странные, не было им покоя, вздрагивали все время, и тем, как укладывались у него губы наново, не твердо, как-то, как у человека, которому вставили протез, и губы еще не привыкли к этой новизне, еще приноравливались, и человек на время остался без своего лица. Денисов усадил Леонида на кушетку, сел рядом и близко, все так и не снимая руки с его плеча. Теперь они остались вдвоем. Денисов затворил и дверь со двора, и дверь из кабинета в свою комнату. Теперь он мог заговорить погромче. «Ты знаешь?» — спросил он и замолчал, прищурившись по-денисовски так, что совсем не видно стало синих его глаз. Но все равно их беспокойная жизнь угадывалась под веками, и веки вздрагивали. «Да», — сказал Леонид, — «мне рассказали в постпредстве». Он умолк, никаких он больше не знал слов, какие бы мог произнести вслух. «Тебе рассказали, надеюсь, что Марьям была убита в первый же миг?» «Ты понимаешь, все было кончено в первый же миг. Она не мучилась. Ты понимаешь?» «А Володя?» «Я знаю. А я вот убежал. Какой-то провал в памяти. Ничего не помню. Потом вернулся. Пожар на студии. Заметался. К рассвету мы откопали Марьям. Мне помогали Ксения Павловна, Фаддей Фалалеевич. Ты расспроси их. Марьям лежала как живая. Я даже крикнул: «Живая!» Ей было не больно, поверь мне. Я верю, верю. Нет, обязательно расспроси их, непременно. А Птицын, он отомстил мне. Знаешь, он отомстил мне. Здорово отомстил». Леонид прислушался. Ему почудились завистливые нотки в голосе Денисова. Что же, если Денисов позавидовал сейчас участи Володи Птицына? «Здорово отомстил», — повторил Денисов. «Ты знаешь, Леня, они у меня все время перед глазами. Я их вижу. И себя там вижу. Жаль.